Глава 22. «Где ты была?» — патетично воскликнул Бастет. «Ты время видела? Я все когти сгрыз от волнения!» «Не ври! Ты наелся и спал на ковре у камина!» Сдала кота драконица и повернулась ко мне, улыбкой демонстрируя вполне себе рабочие огромные зубищи. «А я тебе письмо от бабушки принесла!» Я сбилась с шага, и Хордон меня подхватил под локоть. «Как письмо?» — не поняла я. Сердце забилось часто-часто. «Ну, она диктовала, а я записывала», — заявила леди Шайда, и я недоверчиво покосилась на ее драконьи лапки. На мой взгляд, шутка, или это такой акт моральной поддержки, вышла так себе. Но я настолько сильно хотела спать и вообще не имела желания портить отношения с прабабушкой командира, что даже с воздействием персистента смогла справиться и вежливо ответить. «С удовольствием почитаю. Спасибо вам за участие». «Ты мне не веришь», — фыркнула леди Шайда и вытащила из-под крыла сложенный лист бумаги. «Буду ждать повторной благодарности, но уже настоящей». Я протянула руку и взяла листок, а драконица гордо развернулась, задрала голову и подсокала в дом. «А, не обращай внимания, Марьяна, она такая вредная, потому что всех видит насквозь!» Выразил мне своеобразную поддержку Баст перед тем, как проследовать за бабулей. «Советую прямо сейчас лечь спать, а послание прочесть утром на свежую голову, чтобы не страдать бессонницей», — порекомендовал Хордон. На него я глянула из-под лобья, боюсь, что и с нескрываемым раздражением. Нервы сдавали. Дракон пробурчал «Спокойной ночи» и широким шагом двинулся по лестнице вниз, чтобы поскорее скрыться в своем крыле. Что-то меня, привыкшую к самостоятельности, ответственности и свободе, начало ужасно раздражать внезапно появившееся в моем окружении количество советчиков. Как они все, и дракон в частности, себе это представляли? Побороть любопытство и лечь спать, ха? У меня не настолько сильная воля. Естественно, умывшись и переодевшись ко сну, в кровать я легла с листочком. А Баст уселся рядом с подушкой, как будто тоже приготовился читать. Прогнать его у меня язык не повернулся, и, вздохнув, я развернула письмо. «Манеша, детка моя любимая». Было написано немного корявым, но вполне разборчивым почерком. У меня по спине пробежал мороз. Я подскочила, села в кровати прямо и, протерев заслезившиеся глаза, перечитала фразу. Она не изменилась. Бастет перебрался мне на грудь и вцепился лапой в пижаму где-то в районе сердца. Меня немного отпустило от его теплой тяжести, и я смогла принять прочитанное как данность. Ведь именно так бы обратилась ко мне бабушка, если бы писала сама. Я с жадностью погрузилась в дальнейшие строчки. «Прости меня, родная, что подвела и не смогла сохранить дух в теле невредимым. Милая женщина Шайда, которая сегодня ко мне пришла от тебя, объяснила, что мой час пробил, когда я упала, но так как я не хотела оставлять тебя одну и цеплялась за жизнь, такая катавасия со мной и приключилась». Я опустила письмо на колени, чтобы опять вытереть слезы. «Катавасия, любимое слово моей бабули. Сколько себя помню, она обозначала им непредвиденные проблемы. Сердце разрывалось от тоски по ней и в то же время от разливающегося на душе тепла. Я ведь и не чаяла, что смогу еще хоть раз пообщаться с бабулей, а сейчас читаю строчки, переданные мне практически в реальном времени». От этого было и печально, и радостно одновременно. Проморгавшись, я взяла письмо в руки, чтобы продолжить чтение. «Маняш, я знаю, что ты меня очень любишь и будешь скучать, но я уйду на днях, прямо когда ты придешь ко мне и сообщишь, что согласна. Шайда мне все объяснила, обещала встретить и проводить. Я теперь уверена, что ты под присмотром и не пропадешь. А мы с тобой обязательно еще встретимся. Шайда мне в этом поклялась, а еще гарантировала, что наши души друг друга узнают и сразу потянутся навстречу. Жди меня, милая. Я скоро приду. Обнимаю тебя крепко, целую в щечки. твоя бабуля Настя. Поскриптум. Ой, чуть не забыла, балда старая. В моей комнате под кроватью надо оторвать плинтус. Там найдешь мою заначку на черный день. Прости, что раньше про нее не говорила. И, кстати, на похороны-то особо не траться. Зачем они, если душа моя все равно останется жива, и мы скоро увидимся в твоем новом жемчужном мире? Кто там на земле за той могилкой ухаживать будет? Ну и последнее. Не плачь, Марьяна. Не вздумай по мне плакать. У нас теперь все будет хорошо. Слезы лились градом, но Бастет тихонечко завыл, и я посмотрела на него, испугавшись, что он себе что-нибудь прищемил. «Что?» — протянул он. «Это так трогательно! А меня мамка лапой под хвост в 3 месяца от роду прогнала от своей норы. А бабушку я вообще свою не знал, как и папку. Ничего, теперь у тебя есть я!» Всхлипнула, сгребла рыжего в охапку и, уткнувшись в шерсть, расплакалась навзрыд. Но не горько, а просто от переизбытка чувств.